раскинулись маленькие, милые ее сердцу районные города, совхозы, села, деревни, колхозы, где она часто бывала и подолгу работала. А вот теперь, сегодня или завтра, или послезавтра, ее убьют только потому, что никогда не сможет она покориться этим тупым громилам в серо-зеленых куцах мундирчиках, как не сможет им покориться та великая страна, частичкой которой была она, Аглая Петровна Устивенко. «Ах, да что тут!» — вздохнула она и прислонилась к стенке, чтобы подремать, пока есть возможность. Возможность была. Про Аглаю, видимо, на какое-то время забыли, и она мгновенно крепко уснула до изнеможения, измученная сегодняшним страшным днем. А пока она спала, события развивались в положенном в этом учреждении чередом. Фрау Мизель из вспомогательной службы, прозванная самими гестаповцами неизвестно почему «собачья смерть», надев две пары очков, занималась документами Аглаи Петровны. Специальный аппарат, очень портативный, чрезвычайно удобный к использованию даже в полевых условиях, подтвердил подлинность аусвайса паспорта, изъятого у задержанной. Паспорт был и верно подлинный, только фотография на нем была другая, но на это аппарат не был выучен, и поэтому собачья смерть, развернувшись на своем вертящемся стуле, быстро напечатала на портативной полевой машинке соответствующую положительную справку. Затем, мягко ступая плоскими в войлочных туфлях огромными ногами, фрау Мизель пошла вдоль полок, где была расположена соответствующим образом классифицированная картотека гестапо группы С, в которой имела честь преданнейше работать собачья смерть. Пожевывая большими мягкими губами, собачья смерть сдернула со второй полки коричневую папку с наклейкой «Актив ВКП большевиков. Область. Город. Женщины». Вынула оттуда полотняные серо-зеленые конверты с наклейками «брюнетки», «блондинки», «шатенки» и, подумав, раскрыла тот конверт, на котором была наклейка «брюнетки». Здесь были сосредоточены фотографии, главным образом, из газеты «Унчанский рабочий», конечно, обработанные и увеличенные. Еще сырые здешние фотографии Аглаи Петровны лежали на специальном пюпитре, сильно и мягко освещенном матовыми лампочками. Все еще пожевывая губами, такая уж у нее была привычка, когда занимался она делом, фрау Мизель довольно легко нашла в конверте брюнетки фотографию женщины широко открытыми, чуть косо посаженными глазами, с высокими скулами, с косой уложенной короной и с длинной подписью «Устименко Аглая Петровна, год рождения 1902, март». Место рождения — деревня Каменка Унчанского уезда, член ВКП большевиков с апреля 1918 года, последняя должность — зав. Облнаробразом, член бюро обкома ВКП большевиков, вдова чекиста, замужем за каперангом Степановым Р.М., популярна, известна, опасна как организатор, расхождений с так называемой генеральной линией не имела, взысканием не подвергалось. Образование высшее, специальное, партийное тоже. Предположительное местонахождение — подполье. Над фотографией имелся шифр. ГР-1. Это означало: по опознании и получении сведений подлежит негласному уничтожению. Швырнув в бездонный рот круглую зеленую мятную конфетку, собачья смерть еще раз взобралась на свой крутящийся стул. Специальным, тоже портативным полевым дыркоделом со шнурком, автоматически сброшуровавшим папку, обработала документы, завязала шнур бантиком, запечатала узел сургучной печатью со свастикой и литерой «С», привела в порядок свою прическу цвета прошлогодней соломы, и, заперев криминалистический архив на два ключа, пошла по коридору комнате 6, где занимался штурмбанфюрер Венцлов, недавно переведенный сюда за какую-то мальчишескую шалость с аллеи Шуха из Варшавы и знаменитого тамошнего гестапо. Volksdeutsch, немец из Прибалтики, он был настоящим полиглотом. Знал польский, русский, украинский, по-чешски болтал как